Глава 5. Архитекторы. Прошло несколько дней. В папках главного инженера дозревал план первого боя. Задумчивый и сосредоточенный, он ходил по двору, заглядывал во все углы с измерительными приборами, двухметровкой и линейкой. Что-то рождалось в его умной голове, скрытое от окружающих. Подолгу стоял у обветшалых подстроек, жестикулируя пальцами, шевеля губами, что-то рассчитывал, измерял, прикидывал. Там, где мешали кусты и деревья, двухметровку заменяли шаги. Преодолевая путевые помехи, Коган обходил площадь. Он не заметил, что его сопровождали разведчики, переговариваясь шепотом и скользя как тени. «Севка, как ты думаешь, чего он тут путается?» — наклонился к товарищу остроглазый спутник. «Двор убирать будем», — не задумываясь, ответил Сева. «Скажешь мне двор убирать, он курятники будет строить». «Не трепись, зачем курятники? Он инженер. Увидишь, к чему мерить, если убирать мусор?» Тем временем Соломон Борисович присел на старую балку, достал из глубин кармана блокнот и стал записывать. Писал долго, перелистывая блокнот, делая паузы для мысли, и опять писал. «Видишь, не мусором пахнет, а будет город заложен, как у Пушкина про Петра. Ты не Пушкин, а Панов, сам не знаешь, чи город, чи курятник». Обиделся Севка на корешка, и они шмыгнули за угол дома. После работы заседание комсомольской ячейки. Это лучшие дзержинцы, старые коммунары из Горьковцев. Чарский, Чевелий Дмитрий, Перцовский Павел, Водолажский Вася, Орлов, Фомичев, Волченко. Из молодых комсомольцев Крестоводвиженский Горьковский, Комардинов Вася, Соколов Сережа, Никитин Сеня, Бобина Маня. Пригласили инструкторов механического цеха по дереву Полищука, слесарно-механического Шевченко, мастера столярно-сборочного цеха Попова, рабочих Капустина, Мещерякова, Филатовых отца и сына и завпроизводством Когана. Ведет заседание секретарь Старчакова смена. «Товарищи комсомольцы, предлагается заслушать информацию товарища Когана о строительстве столярного цеха и утвердить порядок работ на предстоящий месяц. Слово имеет Соломон Борисович». «Товарищи, для выполнения наших договорных обязательств мы должны в авральном порядке приступить к постройке сборочного цеха мебели. Это будет временное сооружение. Чтобы выйти из прорыва, нам нужны крыша и стены. Мы будем мириться с трудностями, неудобствами, но будем работать. У нас нет хорошего строительного материала. А где его взять, когда такие стройки? Выйти из положения нам помогут старые хозяйские постройки, как пережитки капитализма. Говоря языком политика, заставим их работать на социализм. Их нужно демонтировать и перенести на строительную площадку. Демонтировать, а не разрушить, чтобы получить материал, а не прах. «Ой, горе, чьи то материал?» — пожала плечами Маня Бобина. «Предлагаю строить за главным корпусом в сопряжении с машинным цехом. Строить будете своими руками под руководством инструкторов Полищука и Попова. Срок 20 дней. У меня все». Информация Когана вопросов не вызвала. Все было ясно. Из блокнота извлекли пронумерованные жертвы. Закрепили ответственных руководителей по каждому объекту. Слово взял Павел Перцовский. «Предлагаю объявить стройку, удар на Комсомольской и пересмотреть сроки строительства. 20 дней на такую муру терять нечего. Если рабочий день продлить на 2 часа, то мы уложимся за 12-15 дней. Нам нужны скобы, гвозди, костыли, петли, инструмент, топоры, пилы, лопаты, носилки, веревки». Поднял руку Коган. «Пожалуйста, Соломон Борисович», — дала слово Старчакова. «Я не претендую на стиль барокко с разными буржуйскими вытребеньками, но как вы себе не хотите, а 10 дней мало. Вы забили маленькую деталь, скобанки мы не имеем, мы ее должны получить на старом объекте». «Не думаю, чтобы из этих шкаф что-нибудь сгодилось», — заметил мастер Шевченко. «Вы так думаете?» — взглянул на него Коган поверх очков. «Нам поможет кузня. Товарищ Филатов, реставрацию возьмете на себя, вот тогда начнете думать». Кузнец Филатов дунул в пшеничные усы. «Добрые, пущай дергают, а мы слеставрируем», — коротко выступил мастер Попов. «Товарищи, не будем дожидаться нового цеха. Приступим к сборке кресел в нашем помещении. Товарищ Полищук, слово за вами. Ждем от механического индустриальной подачи полуфабриката». «Из сырого материала работать не будем», — резко возразил Полищук. Кроме того, Соломон Борисович наделил материальчиком из одних сучков. Подсохнет лец, наладим станки, подготовим ребят и дня через 3-4 дадим заготовки. Пхе, сучки, вы думаете, нам дадут первый сорт без задоринки? Лучше лес дают на экспорт за станки и машины. Индустриализация страны, понимать надо. Не живите старыми категориями. Спокойнее, товарищи, вмешалась Старчакова. Не будем ломать копья. Обращаю внимание мастеров и бригадиров на безопасность работ. Сами понимаете, ломаем старье, а строители наши, сами знаете, с каким опытом. Бюро решило приступить к работе в первое воскресенье. Общее руководство постройкой возложить на мастеров Попова и Полищука. Закрепить рабочую силу из цеховых комсомольских бригад. Утвердить бригадирами Чевелия, Горьковского, Никитина Семена, Землянского, Козыря, Водолажского, Волченко. Привлечь в бригаду старших коммунаров, некомсомольцев и рабочих. Ход постройки освещать в газете «Дзержинец». На объектах выпускать боевые листки. За них отвечает Сопин.